Глава восьмая. Тварь шагнула на свет, гулко вбивая еще деревянные после многолетнего стазиса ноги в пол, неуклюже переваливаясь, словно на ходулях. Семенов замер столбом, стараясь не спровоцировать противника движением. Он знал из лекций и своего не слишком богатого опыта, сейчас в организме, измененном паразитом, идут бурные биохимические реакции, и разогнанный ими метаболизм вскоре позволит твари двигаться с огромной скоростью и ловкостью. Налетевший порыв ветра сдвинул кроны деревьев, закрывших окна, и солнце на миг осветило врага, позволив опознать. Юрка мысленно выдохнул. Тварь была самого низкого ранга, опасности для него не представляющего. Странно, что она на него вообще среагировала. Такие бросались только на чистых, коих в нынешние времена не осталось, или на людей с низким уровнем поражения, стараясь повторным заражением вызвать ускоренный рост паразита. Питание, как таковое, им было не нужно. Семенов шевельнулся, пытаясь достать сайгу, и тварь сразу среагировала, бросившись на движение, но, видимо, зрение еще не восстановилось в полной мере. Метнувшийся размытый силуэт застыл у окна, а когтистые лапы цапнули ветки черемухи, царапнувшие подоконник. Юрка вновь замер. Поведение зараженного было совершенно нетипичным. «Вот я балда!» От внезапного озарения стало стыдно, он опять все позабыл. Новый организм Семенова теперь внешне, да и частично внутренне копировал обычного человека, такого, какими люди были до начала эпидемии. Печально обведя помещение глазами, Юрка едва слышно вздохнул. Жаль было новый комбез. А сейчас должен быть начаться процесс размножения. Тварь, схватив объект, обязательно будет стараться осыпать его спорами, ударно созревшими по всему ее телу. А значит, с большой вероятностью им придется обтереть телами стены, упасть на этот грязный пол, перемазаться в плесени и гнили. Пусть споры не смогут навредить Семенову, отмываться потом придется долго. Тварь резко повернула голову к Юрке, теперь безошибочно уставившись на него. Ее фигура, подсвеченная редкими лучами, закурилась дымкой, спорообразование пошло. За окном внезапно хрустнуло, затрещали ветки, и зубастые челюсти цапнули тварь за правый бок. Брызнула вонючая жижа, а хозяйка зубов, дернув тварь на себя и выпустив добычу лишь на секунду, тут же перехватила ее поглубже, надежно вцепившись в плоть и оторвав ноги твари от пола, с натугой выдернула изуродованное паразитом тело жертвы на улицу, оставив пару клочков своей шерсти на торчащих из подоконника гвоздях. Изумленный таким поворотом Семенов уважительно покачал головой. Сила Фроси была запредельная. Тварь, естественно, сопротивлялась экстренной эвакуации, оставив глубокие, с обломками когтей, борозды на древесине, а в глубокой щели на подоконнике торчал оторванный ее палец. Юрка выскочил следом, стараясь не запачкаться в пенящейся жидкости, брызнувшей из ран, нанесенных зубами. Высоко задрав голову, Фрося стремглав неслась к хозяину хвастаться добычей. Семенов бросился было следом, но сразу же нырнул в кусты. Приближаться к костру резко расхотелось. «Фу, уйди! Брось эту дрянь!» Док отбивался от Фроси, а та скакала, хвалясь добычей, бросала ее к ногам хозяина и громко лаяла. Приглашая поиграть, трясла рассыпающейся тварью, мотая огромной башкой из стороны в сторону. Забрызганный, льющийся из трупа субстанцией доктор в ярости махал руками, а трясущийся от беззвучного смеха Макс прикрывал спиной котелки с едой от летящих во все стороны ошметков. «Семенов, гад! Если это твои проделки, я тебя точно удушу!» Вопли доктора подсказывали Юрке, что к лагерю выходить лучше минимум через час. Он спокойно набрал яблок, надрал веток на чай и, сделав большой круг, вышел к стоянке с противоположной стороны, добавив к добыче еще пучок мяты. Док и Макс были заняты. Там шел спор, слышно было далеко. «Вот ты упертый баран!» — горячился доктор. «Куда ты собрался на зиму глядя?» «К морю. Я там никогда не был». Макс сидел, отвернувшись. «Походишь пару месяцев со мной, я договорюсь, перезимуешь в нормальном тихом месте с хорошей кормежкой, горячей водой и электричеством, со всеми удобствами. Весной, веришь, этими самыми руками?» Док сунул Максиму руку под нос. «Отправлю тебя вниз по Волге. Лодку тебе найдем, топливо дадим, парус сделаем, пулемет прикрутим, кочевников гонять. И плыви себе». «Знаешь, док, я каждый год придумываю отговорки. Или ты меня загружаешь работой. Надоело. Пройду за месяц-два, сколь смогу, перезимую и дальше». «Дурак ты! Ну дурак же! У нас к Астрахани баржа ходила с парой катеров, полсотни отборных бойцов, и половины не вернулось. Там ниже, где зимы потеплее, зверинец еще тот. Сожрут тебя. Ну или на лекарства переработают. Шарятся там в степях какие-то не сильно добрые люди. Скот гоняют, ну и людишек ловят. Схарчат тебя. По воде надо идти. Весной». Вышедший из зарослей Юрка прервал горячую речь дока, и тот подозрительно уставился на Семенова. Тот в ответ смотрел недоумевающе и бесстрашно. «А зачем стоянку перенесли?» Юрка оглянулся. «На старом месте лучше было». «Комаров много. Всю кровь мою выпили», — проворчал доктор и внезапно хлопнул Макса по плечу. «Значит, согласен?» «Мертвого задолбаешь». Максим был явно недоволен. «Да, да, достал уже. Согласен». Док повеселел, выхватил папку и, вытащив из нее бланк о сотрудничестве, он начал быстро писать, иногда задавая уточняющие вопросы. А Семенов тихо сидел и офигевал, одновременно сгорая от любопытства. Тайны и приключения ввиду своей молодости он любил. Серомордый бродяга оказался почетным гражданином республики. Звание было редким, выдававшимся за особые заслуги или подвиги в диких местах, идущие на пользу государству. ПГ обладал нехилыми правами и льготами, очень облегчавшими жизнь в цивилизованном краю, позволяя жить по-царски. Другое дело, что попасть награжденному туда не было никакой возможности, не пропускал санконтроль. А особо умных, решивших добраться до сладкой жизни самостоятельно, ловили и, вежливо взяв под руки, катали на самолете, увозя обратно к границе, а самых упертых еще и подальше. Польза была и тут. Нарвавшись на патруль в ничейных землях, гражданин мог реже получить прикладом по морде, а также быть обобранным. Опять же, таких охотно пускали перезимовать селяне, крепя безопасность своей деревни. Ну и положенный бесплатный, скудный обычно, паек можно было получать ежемесячно. О таком положении вещей знали только тут, на фронтире, да в прилегающих областях. А вот в глубине ПГ были героями, бесстрашно и бескорыстно стоящими на страже, всегда готовыми прийти на помощь нуждающимся. Так писали в газетах, говорили по радио, иногда показывали в редких кинофильмах. Макс спокойно грыз яблоки, привычно жуя их вместе с червяками. Док, впрочем, поступал так же, а вот Семенов, смотря с ужасом и брезгливостью на двух старых друзей, вырезал червивые места ножом. Периодически из высокой пожелтевшей травы поднималась перемазанная чем-то голова Фроси. Она осматривалась и, успокоившись, вновь исчезала. С той стороны иногда доносилось чавканье и громкий хруст, да легкий ветер доносил не слишком приятный запашок. Максу на него было плевать, доктору тоже, а мнение Семенова никто не спрашивал. «Юрка, видно по тебе, что ты в переплеты не попадал». Максим заметил, наконец, как тот страдальчески морщится, смотря на них. «Да, Семенов, не будь кулинарным ханжой, в то время как в современном мире каждая калория на счету, ты выкидываешь такой ценный белок». Похохатывающий док, между тем нанизав голову гоблина на колышек, начал зарисовывать ее на чистой странице своей книги. «Вот», — доктор продолжил, — «помню я первые дни. По телеку врут, что все под контролем, поводов для паники нет. Только вот поводы в каждом доме появились. Знаешь, Юра, как быстро люди потеряли человеческий облик? Буквально за часы. Страх за свою шкуру очень мотивирует. Вот два испуганных самца ревут друг на друга в магазине, пытаясь своим криком напугать соперника и подбодрить себя. Они принимают воинственные позы, неосознанно еще скалят зубы, в душе опасаясь неизбежной схватки. Казалось бы, полки набиты едой, открой, допустим, склад, там ее кучи, но страх и паника застилает остатки их разума, заставляя бросаться в ненужную драку. А хуже еще, если за их спинами спрятались самки с приплодом. Тогда древние инстинкты, возобладав над налетом цивилизации, приблизят конец еще быстрее. И вот они схватились, роняя стеллажи, катаясь по битому стеклу, неумело дубася друг друга, кусаясь, царапаясь, пыхтя и пятная грязный кафель первыми каплями крови. А ведь они вчерашние мирные граждане, вполне себе законопослушные. Откуда им знать, как скрипят хрящи гортани под лезвием ножа? Как белым резом, затем набухая каплями крови, расходятся под клинком кожа и мышцы, как хлюпает и пузырится кровавой пеной разрезанная трахея, пытаясь всосать такой нужный организму воздух сквозь дыру в горле. А кровь бьет струями, свистя, выбрасываемая обезумевшим, подстегнутым гормонами сердцем. Алая, липкая, с божественным ароматом победы. Черные без белков глаза доктора уставились на побледневшего Юрку. И вот соперники схватились за ножи, обычные кухонные, их полно было в каждом магазине. Рукоятки скользят в испачканных кровью пальцах, режа лезвиями руки своих владельцев при неудачных ударах. А их ударов десятки, нелепых, ненужных, мимо важных органов и артерий. Нет еще опыта, мало кто знает, куда нужно тыкать. Но вот один повержен, он пытается еще ползти, ломая ногти о швы пола, обильно заливая его своей кровью. Ему не нужны уже эти консервы, он хочет одного – забиться в темное тихое место, отлежаться, залечить раны, но время, отпущенное ему, уже истекло. А победитель, находясь в адреналиновом угаре, хватает с таким трудом отбитую добычу своими изрезанными пальцами, ругаясь, что устал, и чертовы банки выскальзывают из рук. Даже не замечая, что сам истекает кровью, он еще бормочет, что этот сам виноват и не нужно было лезть. А вот ему, такому хорошему, только защитившему свое, нужно чуть передохнуть, а то уже от усталости темнеет в глазах. И победитель усаживается посреди растущей лужи из крови, пива, молока, мочи, с вкраплениями маринованных огурчиков, грибов и зеленого горошка. Его уже не держат ноги, а раны внезапно перестают болеть, а голову туманит предсмертный сумрак. А затем, более хитрый и умный, наблюдавший за схваткой из укромного уголка, поднимет перепачканную кровью сумку и выйдет на залитую солнцем улицу, чтобы умереть от выстрела в упор. А его убийца закинет добычу в свою новую тачку, которой он никогда бы не смог владеть в том прежнем мире. Он – новый хищник. Он уже убивал совсем недавно. Но лишение других жизней еще не стало рутиной, такой же естественной, как дыхание. Его потряхивает от приятного волнения и возбуждения. Тут, среди мертвых домов, ловить уже нечего. И он давит на газ, решив устроить логово в более безопасной местности. Пусть главные выезды перекрыты, и там стреляют в каждого, кто пытается выбраться из проклятого города. Он не такой дурак. Ему известны неприметные пути, обходные дорожки, и черный внедорожник, ревя движком, несется по безлюдным, но отнюдь не мертвым и пустым улицам. Тайные выезды совсем не тайные, если ты смотришь на них с высоты. Вот и лейтенант Петров, оператор дрона, засек одинокую машину, пробирающуюся по гаражному кооперативу. А ведь сразу за гаражами накатанная ленивыми водителями грунтовка, ведущая к старой колхозной дороге, соединяющей руины молочного комплекса с трассой. Лейтенант с трудом уже соображает, голова раскалывается от боли и руки плохо слушаются. Но мозги дрона неплохо справляются и сами. Плотный контроль ему не нужен. Оператор еще не знает, что на этой лесной поляне пригородного лесомассива в палатке он остался один. Остальные его сослуживцы уже бессмысленно разбрелись по округе, превратившись в послушных паразиту-носителей. А немногие счастливчики валяются на своих местах, запачкав форму кровавой рвотой, уже затихнув и постепенно коченея. Пока молотит генератор, мерцают экраны, а Петров держится на посту, блокаде города быть. Лейтенант находит на инфопланшете подразделение, контролирующее этот выезд, но связи с ними нет. Он ищет дальше и связывается с броней, приданной в усиление блокпосту. Похоже, боец не в себе, он хихикает и несет ерунду, но приказ вроде понят и принят, правда, связь вновь потеряна. Но Петров уже забыл про это. Вдоль реки, прячась под кронами сосен, пробирается на выход группа людей. И вот красные от лопнувших капилляров глаза ищут в планшете ближайшее к нарушителям карантина подразделение. А вот сержант Соколов загнал свою БМП-4 в поле так, чтобы дорожная насыпь закрыла ее корпус с двух сторон. С двух других его прикрыл кустарник и заросли борщевика. Над дорогой торчала только низкая необитаемая башня стрелкового комплекса, да и то они с мехводом замаскировали ее сеткой и травой с ветками. Пехтура засела в двухэтажной недостроенной коробке непонятного строения, брошенного еще на заре 21 века, одиноко стоящего поодаль. Правда, они давно уже не выходили на связь, а Соколову выяснять, почему так происходит, было влом. Его дружок дрых на своем месте и на крики и пинки не реагировал, безжизненно мотая головой от ударов. Соколов закинул в рот горсть таблеток и запил из фляги. Они вчера разгромили аптеку, каким-то чудом уцелевшую в этой кутерьме, набрав антибиотиков и витаминов. С этой эпидемией лекарства уходили в лед. Помогали, правда, только психологически. У сержанта давно ломило кости и горело тело от высокой температуры. Какой-то хрен вышел на связь, бубня о нарушителе. И действительно, по полю пылила машина, быстро приближаясь. Соколов захихикал, радуясь развлечению, отвлекшись на мгновение вырубить мешающую рацию. Он взял цель на сопровождение, а умный механизм навелся на нарушителя сам. Долгую секунду Соколов мучительно думал, терзаясь муками выбора, чем уничтожить зараженного. Был ПТУР, ПКТ, 30-миллиметровка и главный калибр – 100-миллиметровая пушка. Из уголка рта сержанта потекла струйка окровавленной слюны, наполнив рот противным металлическим привкусом. Соколов зарычал, стискивая зубы, не чувствуя практически, как они крошатся. Он сделал, наконец, выбор. Очередь снарядов калибра 30 мм, выпущенная с 200 метров, разнесла внедорожник, перемешав в салоне разорванное человеческое тело с консервами, залив сухую землю вытекающим маслом и соляркой, рассыпав вокруг сверкающие осколки стекла. Волна возбуждения сменилась тупой апатией, и Соколов незаметно уснул, забыв обо всем. А через пару суток нескладная, длиннолапая тварь в обрывках камуфляжа выбралась из БМП и скрылась в лесу, оставив в машине обглоданный скелет. На память о Соколове у нее осталась татуировка под мышкой с группой крови. АБ4РH+. За спиной Семенова что-то задышало, обдав горячим дыханием затылок, и он подскочил от неожиданности, напугав незаметно подкравшуюся Фросю. «Да, док, умеешь ты нагнать этакого. Помню в старые времена...» Макс неожиданно замолк и закопошился, ища чего-то в подсумке. «Давайте хоть пожрем, а то живот к спине прилип». Еле молча, каждый из команды задумался о своем. Док выскребал свою баночку, Семенов хлебал пустой бульон, а Максиму досталось самое вкусное. Осилить все он не смог и поделился с Фросей. Коварная тварь, обретя хозяина, напрочь игнорировала Макса, но, учуяв еду, вновь полюбила его всем сердцем. После обеда все занялись своими делами. Максим уснул, доктор делал записи, а Юрка привалился к теплому боку собаки, внезапно почувствовав необъяснимое спокойствие и ощущение полнейшей безопасности. Ему вдруг стало уютно, как дома, в детстве, на горячей печке. Да и Фрося была не против, а наоборот, задвигалась, позволяя Семенову лечь поудобнее. Док писал, иногда искоса посматривая на подопечных. Наконец он отложил свою писанину и несколько раз энергично сжал-разжал пальцы. «Как ощущение от контакта с Фросей?» Доктор внимательно посмотрел на Юрку. «Только честно». «Отлично. Хотя я понять не могу, почему». «Объяснение простое. Ты ведь себя любишь, естественно, как любой нормальный человек. И вот в Фросе есть часть тебя, так же, как и в тебе есть частички ее. Не организма, естественно, а сознание. Впрочем, не будем углубляться в дебри неизведанного. Ну и главное, вы с ней из одного, так сказать, помета. Щенки». А у нашего с тобой вида есть эволюционный выверт. Родственники заботятся друг о друге, сохраняя родственные связи до момента размножения. По первости, когда никто ничего не знал, бывало целые поселения выживших пропадали. Выйдет к людям семья, мама, папа, дочка, живут месяц, год, как люди совсем, ругаются, ссорятся, мирятся, с соседями по-разному, с кем дружат, а с кем наоборот. А потом раз и все, нет больше села. Таких, когда знаний подкопили, быстро вычисляли. Семьи очень редко выживали в реальности. Начали затем приходить поодиночке. Сначала одна особь, через неделю или больше вторая. А там они сходились под благовидным предлогом. Поэтому твари этого вида, дикие особи, объект вне категории опасности. Сложность обнаружения людьми высокая, плюс постоянно идет смена способа инфильтрации. И самое главное, как информация о изменении поведения другим передается, неизвестно. Ведь учатся обходить проверки, изобретательные гады. «Дела», — Семенов изумленно смотрел на доктора. «Мотай на ус, студент. Охота на диких родственников — одна из наших прямых обязанностей. Ладно, отдыхай, завтра мы улетаем». Совсем не вовремя вылез этот геморрой. Док ткнул пальцем в гоблинскую башку. Все планы на смарку. Юрка проснулся в темноте. Трещал щедро накиданными сучьями костер, вкусно пахло чем-то копченым. Где-то там, за языками пламени, шептались, стараясь не разбудить Семенова. «И монастырь. Там база заложена серьезная. Место и раньше было глухое, а теперь совсем. Так, что еще? Округа давно зачищена. Возьмешь рацию и все, что нужно. Генератор, топливо там есть. Потом по нефтепроводу выходишь к городу. В сам город не суйся. Обойди стороной. Твоя точка опять монастырь. Монашек там давно нет, разве что по углам сидят. Но тебе это не помешает. Затихарись, не отсвечивай, веди наблюдение. Про пути отхода и прочее сам знаешь. Жди минимум 2 недели. «Думаешь, реакция будет?» — голос Макса сочился скепсисом. «Будет. От такой новости подгорит у многих, причем на таких верхах, что подумать страшно». Док вздохнул. «Давно ждут подобное. Надеялись, что не скоро произойдет. Вот и дождались». Семенов зевнул, невольно прервав разговор. Ему пожелали доброго вечера, сунули кружку с горячим чаем и огромный бутерброд с копченым салом. А Док с Максом, дальше склонившись над картой, зашушукались едва слышно, видимо, не желая посвящать Юрку в тайны новой операции, задуманной доктором. Сговаривались они недолго, вскоре вернувшись к Семенову, довольные до нельзя. «Холодает», — Док потер руки. «Осень может нам помешать, до зимы явно не управимся». «А где Фрося?» Холодные порывы ночного ветра заставили Юрку подобраться ближе к костру. «Вон!» — вставший на ноги доктор махнул рукой в темноту. «У реки скачет, летучих мышей ловит, сестрица твоя. Вы что, товарищ полковник, не видите сами?» «А должен?» — Семенов удивился. «У, как все запущено! А ну, иди сюда, будем настройку проводить». Док возился с Юркой полчаса, постепенно сатанея, но заставить его включить иное зрение так и не мог. Доктор перепробовал все известные ему методики, но тупая молодежь ничему учиться не хотела. «Ты ему установку забыл дать, Кашпировский недоделанный», — подлил масло Макс. «Установку? Да ты, Петрович, гений, талант в лесу зарывший». Док, окончательно разъярясь, отвесил Семенову звонкий подзатыльник. Картинка мигнула, и Юрка пораженно замер. Мир стал другим. Непроглядная тьма исчезла. Все вокруг окутали серебристые сумерки, похожие на тихую зимнюю ночь, когда чистый снег блестит под звездным небом и светом луны. Он увидел Фросю. Та носилась по заливному лугу, иногда делая высокие прыжки в воздух, пытаясь схватить летающие там и сям комки. Теперь она выглядела иначе. Окутанная серебряным пламенем комета, оставляющая за собой едва заметный, быстро исчезающий след в воздухе. Лес тоже стал другим. Темные деревья украсились светящимися пятнами, полосами и точками. А там, далеко за горизонтом, в темное небо поднимались могучие светлые столбы, напоминающие дым. Они росли к белесым мутным облакам, искривляясь и теряя форму на высоте под порывистым ветром. «Что это?» — Семенов беспомощно оглянулся назад. «Так видят наш мир твари, ну и мы с тобой, когда нам нужно». Доктор внезапно ответил из-за спины, незаметно обойдя Юрку. «Споры паразита, обычные грибы, лишайники. Так выделены они для нас». Макс, точнее его неприкрытые одежды и части тела, тоже выглядели пылающими. Взвесь серебряных пылинок образовывала языки этого странного огня. Он махнул Семенову рукой, оставив на секунду серебристый росчерк в воздухе. «Медленно оглянись», — скомандовал док. «Ого!» — Юрка не смог сдержать возглас. Вместо шефа был темный силуэт, лицо, ладони, космическая чернота, вызывающая только одно желание — убрать эту мерзость из этого прекрасного мира. Семенов, стиснув зубы, сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. Он с трудом удержался, не дав себе броситься на доктора. «Такими нас видели они тогда, в первые дни», — голос Дока был печален. «Трудно винить их, ведь даже ты, высший разумный вид, с трудом удерживаешь себя, перебарывая инстинкт, вложенный в них и нас с тобой проклятыми создателями. Они низшие, они только выполнили свое предназначение». «Тупые биороботы, заточенные на заражение». Семенов осмотрел себя. Везде, где он видел свое тело, была эта уродливая чернота, гнусная пустота, насмешка над красотой Вселенной. Его отпустило внезапно, вновь вернулась темнота ночи, треск костра, далекие крики совы. Ноги дрожали, с трудом удерживая тело, а в глаза такое чувство, как будто сыпанули песка. Живот громко заурчал, требуя пищи. «На вот, хавай!» Макс протянул новый бутер, а доктор сунул кружку с чаем, щедро сыпанув в нее сахара. А Фрося, выскочив к лагерю, ткнулась холодным влажным носом Юрки в щеку, оставив пятно из свежей крови с налипшими мелкими перышками и пухом. «Семенов, ты любишь мраморные лестницы, спускающиеся к Волге? Небоскребы, шахматы?» Доктор, забравшись в спальник, вертелся, пытаясь найти позу поудобнее. А наткнувшись на недоумевающий взгляд Юрки, он продолжил. «Темнота. Завтра летим в Васюки.